Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающие меди и золотой кант проводов. И желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крышу словно занесен огромный кучерский бич. На бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний. Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток. В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко. «Эй!» И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки, они так и остались лежать, словно белые змеи, и побежали к трамваю. Они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридн, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком. «Эй», — сказал Чарли, — «куда это мы едем?» «Последний рейс», — ответил Тридн, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. «Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно. Осторожно!» Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем белом свете замерло. Только Тридн и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко, по нескончаемой реке. «Напоследок?» — переспросил удивленный Дуглас. «Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь. И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее. Как же я теперь буду?» «Не-не, не могут они убрать трамвай. Что ни говори, автобус — это не трамвай. Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает». «А ведь верно», — подхватил Чарли. «Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку. Прямо гармоника». «То-то и оно», — сказал Дуглас. Тут они приехали на конечную остановку. Впрочем, серебряные рельсы, заброшенные 18 лет назад, бежали среди холмов дальше. В 1910 году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов. «Тут-то мы и поворачиваем назад», — сказал Чарли. «Тут-то ты и ошибся». И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. «Поехали!» Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину. Он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки. Солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных словно конфетти старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса. Трамвай Он даже пахнет по-особенному, говорил Дуглас. Ездил я в Чикаго на автобусах. У тех какой-то чудной запах. Трамвай чересчур медленно ходит, сказал мистер Тридл. Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребята в школу тоже станут ездить в автобусах. Трамвай взвизгнул и остановился. Тридл достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро. Здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпалась в прах. Они сидели на траве, уплетали сандвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые апельсины. И Триден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр. Музыканты изо всех сил трубили в медные трубы. Толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой. В высокой траве гонялись друг за другом ребятишки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнуться. Вот они, остатки этих мостков. Только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво. Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное. Рыба медленно плескалась в блестящих камышах. А вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время. И мистер Триден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно. Никто никуда не спешил. Со всех сторон их обступал лес. И даже солнце словно остановилось на одном месте. А голос Тридена поднимался и падал. И стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит. Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем. В небе с криком пролетала дикая утка. Кто-то вздрогнул. «Ну, пора домой. Отцы да матери чего доброго подумают, что я вас украл». В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмиревшие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны. Дзинь! Под башмаком Тридена звякнул звонок, и трамвай помчался назад через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город. И тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон. Тейден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу. Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку. Они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Тридена на медной рукоятке. Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок. Что ж, до свидания, мистер Триден. Всего вам доброго, ребята. Еще увидимся, мистер Триден. Еще увидимся. Раздался негромкий вздох. Это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках, свернул за дальний угол и скрыл. «Развозить школьников в автобусах», — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. «Тут уж школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь. Вот жуть, Дуг, ты только подумай». Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра. Рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью или зимой или весной, проснешься, и если не подойти к окну, а остаться в теплой и уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно, бежит и звенит трамвай. И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем, как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза, словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай и зашипит точно сифон содовой, опуская и вновь поднимая подножку. И вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам какой-то своей, потаенной, давно схороненной цели. «После ужина погоняем мяч?» — спросил Чарли. «Ясно», — ответил Дуглас. «Ясно, погоняем».